Я протянул ей камень на шелковом платочке, в котором я его с тех пор так и носил. Улика номер один в деле об убийстве Боя Стонтона — кусочек канадского розового гранита с размером с куриное яйцо. Она обстоятельно смотрела его, потом медленно засунула себе в рот и очень серьезно посмотрела на меня. Или не так уж серьезно? Не было ли в ее глазах озорной искорки? Не знаю. Ее поступок был для меня таким неожиданным, что я плохо соображал. Потом она вынула камушек, тщательно оттерла платком и вернула мне. — Да, это могло произойти, — сказала она. — Вы довольно хладнокровный человек, — сказал я. — Да, моя профессия для хладнокровных людей, мистер Стонтон. Скажите, ни у кого не возникло предположения, что ваш отец совершил самоубийство? — Конечно, нет. Это абсолютно не похоже на него. — А почему вы вдруг подумали об этом? — Я ведь сказал вам, что его убили. Но никаких свидетельств убийства обнаружено не было. — Откуда вам это известно? — Я прочла, что он написал о вас доктор Чуди и попросил библиотекаря в Neue Zürich Zeitung проверить их архив. Новое Цюрихское время. — Знаете, они сообщили о смерти вашего отца. У него были связи с несколькими швейцарскими банками. Сообщение в силу жанра было отрывочным и коротким, но самоубийство тогда казалось наиболее вероятной версией. Он был убит. В записке доктора Чуди сказано, что, как вы полагаете, к этому может иметь отношение ваша мачеха. Да, да, но только косвенным образом. Она уничтожила его. Она сделала его несчастным, он перестал быть похожим на себя. Я никогда не думал, что она могла сбросить его с причала. Она убила его психологически, правда? А у меня создалось впечатление, что вы не слишком высокого мнения о психологии, мистер Стонтон. Психология играет важную роль в моей профессии. Я довольно известный адвокат по уголовным делам. Или вы уже и об этом справились? Я должен разбираться, почему люди поступают так, а не иначе. Будь я глух к психологии, просто не смог бы делать то, что делаю, а именно выуживать из людей сведения, которые они не хотят сообщать. Ведь и ваша работа состоит в этом, не правда ли? Нет, моя работа состоит в том, чтобы слушать то, что люди очень хотят рассказать, но боятся, что никто их не поймет. Вы используете психологию как наступательное оружие в интересах правосудия, я же как целительное средство. Такой вдумчивый юрист, как вы, почувствует разницу, и вы уже продемонстрировали, что чувствуете. Вы полагаете, мачеха убила его психологически, но, по-вашему, этого было недостаточно, чтобы побудить его к самоубийству. Знаете, я сталкивалась с такими вещами. Но если убийцей была не она, кто бы это мог быть? Тот, кто засунул ему в рот этот камень. Ну что вы, мистер Стонтон, невозможно засунуть камень в рот человеку против его воли, не переломав ему зубов и не оставив очевидных следов насилия. Я это поняла, положив камень себе в рот. А вы не пробовали? Наверное, нет. Должно быть, ваш отец сам положил его туда. Зачем? Может быть, кто-то ему приказал? Кто-то, кого он не мог или не хотел ослушаться. Это смешно. Никто не мог заставить отца сделать то, что он не хотел делать. Может быть, он хотел это сделать. Может быть, он хотел умереть. С некоторыми так бывает. Только не с моим отцом. Я не знал никого другого, кто любил бы жизнь так, как он. Даже после того, как ваша мачеха психологически убила его. Я ощутимо сдавал позиции. Это было унизительно. Я мастер перекрестного допроса, и тем не менее раз за разом эта женщина-врач укладывала меня на лопатки. Ну что ж, дело поправимое, все в моих руках. — По-моему, мы только зря теряем время, — произнес я. — Будьте так добры назвать гонорар за вашу консультацию, и мы закончим этот разговор. — Как вам угодно, — сказал доктор фон Галлер. — Но должна вам сообщить, что многие находят первую консультацию бесполезной и хотят убежать. Потом, правда, они возвращаются. — У вас незаурядный интеллект. Не проще ли будет обойтись без этой предварительной фазы и продолжить? Вы же разумный человек, и должны были предвидеть, что лечение такого рода не может быть безболезненным. Начало всегда дается трудно, в особенности людям вашего склада. Значит, вы уже причислили меня к определенному складу? Прошу прощения. С моей стороны было бы слишком самоуверенно утверждать что-либо подобное. Я только имела в виду, что вы человек богатый и умный, и привыкли поступать по-своему. А в начале анализа такие люди нередко ведут себя враждебно и раздражительно. Значит, вы предлагаете мне стиснуть зубы и продолжать? Конечно, продолжайте. А вот стискивать зубы не надо. Думаю, вы в последнее время и так этим злоупотребляли. Давайте горячиться не будем.